Он меня дерзнул. Он отца дерзнул, не то что тебя. Я его 3-летнего ребенка взял к себе в избу. Сколько лет растил, хлопотал. Я его в корыте мыл, а он меня ударить дерзнул. Смердяков приносит тазик с водой. Алёша обвязывает голову отца мокрым полотенцем. Смердяков стоит чуть в стороне и слушает. Черт возьми, если б я не оторвал, то он, пожалуй, бы убил. Боже, сохрани. А зачем сохрани? Один гад съест другую гадину. Но я, разумеется, не дам совершиться убийству, как не дал и сейчас. Останься здесь, Алёша. Я пойду походить по двору. У меня голова начала болеть. Удивляюсь вам, Иван Федорович. Зачем вы в Чермашню не едете? Черт, говори, Смердяков, что тебе надобно? Существенного ничего нет. А так-с, к разговору. Смердяков уходит вслед за Иваном. Где Митька? За Грушенькой побежал, не получит он ее. В грязь обращу, ангел милый, ну скажи, ну была давеча Грушенька-то здесь, а нет? А? Не была. Да, все вы подлецы, завещаний не оставлю вам никакого. Поминайте-ка ли хотите, а нет, так и черт вас дери, ты и ступай. Нечего тебе у меня делать, а Митьку раздавлю. Раздавлю, как таракана. Я черных тараканов ночью туфлей давлю. Так и щелкнет, как наступишь. Щелкнет, и Митька твой. Алёша, выйдя из дома отца в состоянии духа разбитым и подавленным, направился к Катерине Ивановне. Было уже 7 часов и смеркалось, когда Алёша вошел в просторный и удобный дом на Большой улице. Его тотчас ввели в залу, уставленную элегантной обильной мебелью. Было много диванов и кушеток, были картины на стенах, было много цветов. На столе перед диваном 2 недопитые чашки шоколаду, бисквиты. Только что вошел Алёша, как его сразу же поразила властность, самоуверенность, надменность Катерины Ивановны. Ее красота еще и прежде поразила Алёшу. Катерина Ивановна с разной восхищенной улыбкой протянула обе руки Алёше. Слава Богу, наконец-то и вы! Я одного только вас и молила у Бога весь день. Я пришел, он послал меня. Он послал вас? Ну, так я и предчувствовала. Теперь все знаю, все. Постойте, Алексей Федорович. Мне вот что от вас нужно. Мне надо знать, как вы смотрите на него теперь и на его положение после вашей с ним встречи сегодня. Говорите просто. Самое последнее слово говорите. Он приказал вам кланяться, и что больше не придет никогда, а вам кланяться. Кланяться? Он так и сказал? Вот так и выразился? Да. Но, может быть, нечаянно ошибся в слове. Не то слово поставил, какое надо. Нет, он велел именно, чтобы я передал это слово, кланяться. Просил 3 раза, чтобы я не забыл передать. Помогите мне теперь, Алексей Федорович. Вот теперь-то мне и нужна ваша помощь. Слушайте, если он особенно поручал вам не забыть передать мне этот поклон, то, стало быть, он был в возбуждении. Вне себя, может быть. Подчеркивание этого слова может означать одну браваду. Так-так, мне самому так теперь кажется. А коли так, то он еще не погиб. Он только в отчаянии. Но я еще могу его спасти. Стойте. Не передавал ли он вам что-нибудь о деньгах? О 3000. Не только говорил, но это, может быть, всего сильнее убивало его. Но разве вы про эти деньги знаете? Давно знаю. И знаю, наверное. Он деньги не послал. Но я молчала. Меня мучит страшная забота. Как бы сделать, чтоб он не постыдился предо мной этой растраты 3000? То есть пусть стыдится всех и себя самого, но пусть меня не стыдится. Я хочу его спасти навеки. И вот он боится предо мною за честь свою. Да я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы. Он на ней не женится. Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она и не выйдет за него. Он, может быть, женится. Он не женится, говорю вам. Что вы смотрите так на меня, Алексей Федорович? Может быть, не верите мне?